однажды стал. Есть еще власть, что своим волшебством еще пошатнет мир до самой основы. Единая власть над самим веществом, черед для нее настал. Оглянись на меня смелей, ты таким же, как я, станешь однажды не животных простых ролей. Устарел навсегда, и для тебя я сумею построить мир, где померкнут мечты сказок вчерашних. Ты не раб биосферных игр, ты теперь инженер себя. Помощник.